«Блесс, не расстраивай девочек», — поддакнула Рина. Я посмотрел на них. «Ну, что мне с ними делать? Они ведь меня не оставят в покое». «Ладно, захватим одного и допросим. Только я не знаю, что нам это даст. Вы понимаете, что потом не получится просто уехать? За нами будет погоня». «Понимаем». Меня на радостях чуть не задушили втроем, как будто они уже нашли Зари. «Значит, Рина, пока думай, куда мы будем отходить. И лучше 2-3 варианта отхода. А я поеду в объезд поселка. Буду брать в другом доме. Там нас не ждут». «Мы с тобой». «Как хотите, только к дому я пойду один». «Почему?» «Потому что ты, Рина, мне одну операцию уже сорвала, и один я лучше справлюсь». «Все, это не обсуждается. Или сейчас поедем отсюда обратно». Видно, что им тоже хотелось со мной туда, но я был категорически против этого. Мы объехали поселок по лесу и заехали с другой стороны. Как раз уже почти стемнело. С этой стороны поселка лес подходил почти вплотную к домам, и открытого места практически не было. Здесь я начал надевать скафандр. Рина удивленно на меня посмотрела, но ничего не сказала. Пристегнул сзади меч и растолкал запасные обоймы по кармашкам для них. Забрал винтовку со станером. «Нелли, отвечаешь за мой рюкзак. Ждете меня здесь. Не знаю, как долго я там пробуду. Буду ждать, когда кто-нибудь выйдет из дома. Все, я пошел». В этот раз решил проникнуть через ангар с техникой. Перебежал через дорогу и уже на ходу выдернул меч. Место я выбрал давно. Это практически угол ангара. Он примыкал к ограде дома. Тремя движениями я прорубил дыру и отогнул металл. Внутри оказалось светло. Горел свет. Тихо. Сразу бросился в глаза броневик корпорации, стоявший у двери ангара. Рядом был второй. Около них 4 байка. Вроде бы никого. Активировал силовую защиту и проник внутрь. На это никакой реакции со стороны броневиков не последовало. Оба броневика оказались закрыты, и внутри никого. Вначале вскрыл один, потом другой. Внутри, кроме почти пустого ящика с настойкой, ничего не оказалось. Первым делом я испортил вооружение броневиков. Неудовлетворенный нанесенным ущербом, решил испортить и сам броневик. Пришлось поискать, где у него расположен управляющий блок с Искином. Нашел и хотел сначала вырубить его, потом решил, что мне сам блок неохота тащить, и достану только Искин. Время есть для этого. Только я открутил его, как дверка броневика открылась, и на меня уставился удивленный корпорат. «Ты кто?» «Сюрприз!» Он потянулся за бластером, а я за станером. Выстрелил первым я, и он рухнул снаружи броневика. «Ну вот, никуда идти не нужно, сам пришел». Хотел закинуть по привычке Искин рюкзак, но я его не взял с собой. Вылез из броневика. Корпорат лежал у выхода, от него исходил сильный запах алкоголя. Перевесил его бластер себе на бедро и изъял все из карманов. «Ну что, как тебе сюрприз?» «Что молчишь? Вижу, что не понравился». «Связать его мне тоже нечем». Подумав, достал нож и из обивки сиденья нарезал ленточек и ими связал его. «Нужно забрать второй Искин, а то мне дамочки своими покатушками по барам потратили 2000 корпоратов, и нужно их возместить. Продам оба, возмещу потери. Почему-то я добывал корпораты, они только тратили». Забрал второй Искин из второго броневика и остановился. Думал, что мне делать с байками, как услышал, что входная дверь открылась. «Мар, ты куда пропал?» «Пьет, наверное, в броневике». «Вот влип. Двое». Тенью метнулся за броневик. «Мар, если все выпил в одиночку, пеняй на себя». Они подошли к броневику и открыли его. Понятно, что они обнаружили его там. Только я вынырнул из-за броневика чуть раньше и выстрелил по ним станером широкой полосой. Они легли рядом с броневиком. «Сюрприз!» «Уже трое». «Зачем они мне?» «Пришлось и этих связать и разоружить. У меня теперь на обоих бедрах бластеры». И один сзади на поясе. Эти тоже с сильным запахом алкоголя. Похоже, они все там такие. Так что мне делать с байками и что с ними? Стоп. А кто сказал, что рабыня в том доме? Самый разумный вариант — разместить ее здесь. И ведь наверняка здесь основные силы, и она никуда отсюда не денется от них. Может, нанести им визит? Они меня точно не ждут. Сколько их там? В двух броневиках по 4 места плюс 4 байка. Значит, это 12 до 16. Скорее 12. На байках они ездят по одному. Минус рабыня. 11. Значит, осталось 8. Рискнем. Приоткрыл входную дверь, прицелился и выстрелил в камеру над входом в дом. Уничтожил ее с одного выстрела. Подождал, никто не вышел и не проверил камеру. Ладно, заглянем в гости. Когда подкрался ко входу, услышал выкрики изнутри. Окно не до конца закрыто, и было слышно, как внутри болеют. По комментариям я понял, что внутри смотрят поединки лиги. Входная дверь закрыта. Жаль. Такого подарка я, конечно, и не ожидал. Ну что, иду в гости. Искин, активировать силовую защиту. Выполнено. Выдернул меч из ножен и рубанул по замку. Меч прошел сквозь дверь, как по маслу, и замок разрезал почти мгновенно. Дальше я открыл дверь и влетел внутрь. Мое появление было неожиданностью для них. Успел зарубить троих, когда в меня прилетело два заряда, выпущенных из бластеров. Впрочем, они отразили защиты скафандра. Больше они ничего не успели сделать. С этими тоже покончено. Я быстро посчитал. Трое в ангаре, пятеро здесь. Должно быть еще трое, как минимум. Убрал меч в ножны и начал подниматься наверх. Наверху тихо. Я проверил одну комнату, потом другую. Никого. Закрытых помещений тоже не было. Что за ерунда творится? Где еще трое? Спустился вниз, проверил еще кухню. Никого. Где они? Дом пуст, больше никого. Озадаченный я вышел на улицу и сел на порог дома. Интересно, Искин поднял тревогу или нет? Хотя они же не владельцы дома, не должен. Обратил внимание, что дверь ангара приоткрылась, и оттуда на меня смотрит Рина. Ладно бы одна. Еще две любопытные физиономии вылезли тоже посмотреть. Махнул им рукой, чтобы подошли. Рина одна осторожно подошла. «Ты как?» — спросила она. «Нормально. Не ранен? Нет вроде?» Только здесь посмотрел на себя, весь в крови. Аптечка в скафандре не фиксировала никаких повреждений у меня. «Что там?» «Пусто, никого». «Что тогда сидишь?» «Думаю, куда еще трое делись?» «Почему трое?» «Трое, связанные в броневике». «Этих видела». «Пятеро в доме убиты. Где еще трое?» «Почему трое?» «Трое — это минимум должны быть. Мест в броневиках и байках 12 минимум. Минус одно для рабыни. Получается 11. Где еще трое?» «Значит, они в том доме. Тогда почему байки здесь?» «Не хотели там оставлять, чтобы не спугнуть?» «Тогда их всего там трое осталось. Зайдем в гости?» «Ты мне обещала!» «Молчу. Только ты здесь разобрался с восемью. Ты что, испугаешься троих?» «Решила на слабо меня взять?» «Нет, ну что ты!» «Соберите оружие и чипы у этих. Не знаю, как ты это сможешь сделать, но девочек туда не пускай. И прикончи этих троих, они нам больше не нужны». «Что, я покойников не видела?» «Ты сходи, посмотри». Она зашла и сразу вернулась. «Да, наверное, не стоит им это видеть». «Хорошо. Проверьте байки, нам может один понадобиться. И Искины от броневиков заберите, а я наведаюсь в гости в тот дом». Шел и думал. «Если там окажется еще одна рабыня, то я точно не выдержу и сбегу от них. Как хорошо было одному». Шел и не скрывался. Решил в наглую зайти в гости. Улица уже опустела. Прорубил дыру в ограде и зашел во двор. В последний момент я изменил план. Зашел в мастерскую рядом с домом. Она оказалась не закрыта. И решил прорубить дыру на кухню. Не был уверен в единственном варианте, что смогу его осуществить. Стена дома оказалась не каменной, как я думал изначально, а из двух пластин металла, и между ними утеплитель. Меч без проблем прорезал круглую дыру в ней, и я через нее проник на кухню. Похоже, тревога уже поднята, и двое корпоратов у окна высматривали меня с разных сторон. Одна очередь из винтовки, и они перестали это делать. Тогда остался еще один. Его я увидел, когда поднялся на второй этаж. Он находился в одной из комнат и прятался за спиной Зари, держа бластер у ее головы. «Брось винтовку, или я ее убью!» «Даже не мечтай об этом. Убьешь, умрешь сам. У тебя ни единого шанса против меня. Впрочем, я тебе дам шанс уйти. Ты оставляешь ее мне и сам уходишь. Ты меня не интересуешь. Рада тебя видеть, Блез. Я тебе тоже, Зари. У меня хорошие новости. Я нашел ваших дочек, Ирину ты уже отбил. У тебя нейросеть сняли? Нет. Ошейника на шее не было. Я вам не мешаю? Подал голос корпорат. Нет. Ну так что, воспользуешься моим предложением? Думаю, оно уже не актуально. Это ты о своих дружках? Я бы не рассчитывал на их помощь. Их там мои дамочки пытают. У тебя есть шанс свалить отсюда живым. Я сейчас отхожу и даю тебе возможность уйти. А она остается здесь. Убрал винтовку за спину и отошел в сторону. Ну что, воспользуешься? Глава 23. Отправил ей сообщение на нейросеть. Зари, по моей команде падай на пол. Поняла, ответила она. Он спустился вместе с ней вниз, а я шел за ним на небольшом расстоянии. Одну руку я опустил в карман и держал его на прицеле станера. Все было в порядке. Он подошел к выходу, но здесь заметил парочку, лежащую у окна, и, видимо, решил отомстить. Это я сразу почувствовал и заметил, как он перевел бластер на максимум. Я правда собирался его отпустить, если он не причинит вреда Заре. Но он сделал глупость и выстрелил в меня. «Падай!» Выстрел не задел меня, силовые поля отразили его. Зато я выдернул станер и выстрелил в ответ. Заря в этот момент упала на пол. Он удивленно посмотрел на бластер и отрубился. «Идиот! Это скафандр высшей защиты с силовыми полями. Вас корпораты, похоже, набирают по принципу «тупой и еще тупее». Ты своей пукалкой задолбаешься его пробивать». Заря пока встала с пола. «Урод!» И начала его пинать. «На, не мучайся!» И протянул ей винтовку. «Не, это не мое». «Ну, как скажешь». И пристрелил его. Одним больше, одним меньше. Потом обыскал всех троих. Ручные бластеры у меня уже вешать некуда. И я вручил их Заре. Забрал еще три винтовки и чипы. После чего мы покинули дом. «Где мы?» «Фермерский поселок». «Много здесь фермеров?» «Все дома вокруг с ними». Что-то никого нет на улице. Ночь на дворе. Да и они побаиваются меня и корпоратов тоже. Тебя? Ну да. Я у них теперь легенда. Какая? Это тебе Нелли с Риной расскажут. Ты, кстати, байк водишь? Вожу. Тогда все проще. Мы зашли в ангар. Здесь все ждали меня. Когда они увидели Зари, радость и слезы лились через край. Пришлось мне их приводить чувства. Девочки... «Нам нужно уезжать отсюда. Сеть здесь работает, значит, они уже подняли тревогу и едут сюда. Рина, вы закончили здесь?» «Не могу я их убить вот так». «Ладно, пускай живут». «Уезжаем. Байк для Зари есть?» «Да, все на ходу». «Тогда, Зари, выезжай из ангара». Пришлось разрубить засовы на двери, и она выехала из ангара на дорогу для техники. Рина тоже выехала на другом. «Зачем тебе такой?» «Он быстрее». «На нем по лесу не проедешь, застрянешь. Наверняка в нем есть датчики, чтобы его можно было отследить. Тогда зачем мы его берем? Выхода нет. Бросим у города. Искины забрали? Да, в рюкзаке у тебя». Сложил туда же ручные бластеры. Они нашли сумку у меня в рюкзаке и сложили туда винтовки. Заря дожидалась нас у ангара, а мы забрали байки и все вместе выехали из поселка. Перед этим я вывел из строя остальные байки». Нелли теперь ехала с мамой. Я был один. У меня только сумка с винтовками. Скафандр я не снимал, так и ехал в нем. В столицу из поселка можно добраться тремя разными вариантами дороги. Ирина повела нас по самой длинной. Мы ехали полночи. Потом свернули в лес и остановились там. Мне уже давно хотелось спать. Я слез с байка, подложил рюкзак под голову и начал засыпать. «Вот, царь, он всегда так, только ест и спит!» У себя за спиной услышал голос Рины. «Нет, я периодически еще вас вытаскиваю от корпоратов, и вообще я устал. Дайте поспать!» «Вот я болван. Теперь они меня вчетвером точно достанут. С другой стороны, не оставлять же ее там. Нужно куда-то свалить от них». Утром, когда я проснулся, было светло. Все остальные спали. Похоже, встреча у них затянулась. Мало того, они прихватили оставшиеся бутылки из броневика и вчера их выпили. Пустые лежали рядом с ними. Отметили воссоединение, так сказать. Мне стало обидно. Хоть бы мне немного оставили. Вообще-то это был мой трофей. Впрочем, у меня есть две бутылки. Ни за что теперь с ними не поделюсь. Пока позавтракал и пошел искать ручей. У меня закончилась вода в бутылках. Поблизости ничего не нашел. Сел на байк и поехал искать на нем. Пришлось достаточно долго искать, пока я не нашел небольшой ручеек. Наполнив бутылки, напился сам и понял, что совсем не хочу ехать обратно. Уехать, что ли, от них? Пускай сами разбираются дальше. Опять вляпаются куда-нибудь они без меня. Наверное, придется вернуться. Возвращаться не хотелось, и я решил побыть здесь у ручья. Немного успокоившись, поехал назад. Когда вернулся, меня уже потеряли, а бутылки пропали. «Блес, ты где пропал?» — спросила Заря. «Ездил воду искал, у меня закончилось». «Нашел?» «Да». «Где?» «Вон в том направлении, не очень далеко отсюда». Они уехали в указанном мною направлении. Теперь они пропали. Вернулись все грязные и измученные. «Этот байк корпоративный постоянно застревает», — высказалась Ирина. «Он и должен застревать. Он для шоссе предназначен, для бездорожья». «Блес, у тебя была одежда для Зари?» «Есть». Достал ей одежду из рюкзака. Она сразу переоделась в тюремную робу. «Блес, мы решили искать челнок. Зари помнит примерное место посадки». «Ищите». «Что значит ищите? Ты что, не с нами?» «Нет». «Это как?» «Просто». «Поясни». «Я не хочу возвращаться обратно. Что здесь непонятного?» «Почему?» «Что меня там ждет?» «Группа быстрого реагирования. Зачем мне это?» «Лучше я здесь останусь, а вы скажите, если получится улететь, что я погиб, вот и все». «Что ты будешь здесь делать?» «Жить?» «Здесь тоже живут разумные. Тебя же ищут». «Поищут и забудут, кому я нужен». «Ты так не можешь поступить». «Это почему?» «У тебя контракт с нами». «Я выполнил все обязательства перед вами и даже перевыполнил их. Так что я вам больше ничего не должен». «Ты не понял. По контракту мы должны вернуть тебя обратно». «Заре, запиши. Я добровольно отказываюсь от этого пункта. Вы можете меня не вывозить отсюда». «Я тебя не понимаю, блес. Что здесь непонятного, Рина?» «Я долго обдумывал это и решил, что для меня так будет лучше». «Как же мы?» «Я же сказал, ищите челнок и улетайте». Она явно что-то задумала, а я этим решением испортил все ее планы. Это просто чувствовалось. Они отошли в сторону с Зарей, и началось обсуждение, чтобы я не слышал. Зато Нелли и Аэрис остались. «Блез, а как же мы?» «Нелли, вы ведь уже большие девочки, и мамы с вами. Какие проблемы?» «Мы хотим быть с тобой». Они начали раздеваться. Собственно, я был не против. Почему бы и нет? Они разделись сами и начали снимать с меня скафандр. Расстегнул его сам, и он упал на землю. После чего они начали снимать с меня остальную одежду. Здесь обернулась Заря и увидела происходящее. После чего, видимо, хотела прервать их, но ее остановила Рина. Они отошли недалеко, что-то обсуждая, и вернулись, когда уже все закончилось. После чего меня попросили отойти с ними для разговора к ближайшему кусту. Разговор, собственно, не состоялось. Они сделали то же самое, что дочки. Настроение у всех после этого поднялось, и полоса отчуждения, проскочившая между нами, постепенно сошла на нет. При всех проблемах я был не против быть с ними, а когда Нелли с Айрис смотрели на меня преданными глазами, вообще не мог на них злиться. Однако я чувствовал, что Рина с Зари что-то задумали. У меня проскочили мысли, что не хотят ли они меня сдать корпоратам в обмен на вылет отсюда. Однако, взвесив все «за» и «против», понял, что корпоративам я не так нужен, как они. Они для них представляли угрозу гораздо большую, чем я. Что может обычный техник? Да ничего. А вот они могут, тем более, что у нас было разрешение на посадку и инспекции. Не знаю, какие кары полагались за это, но думаю, что проблемы у корпорации будут серьезные. И они не захотят их выпустить отсюда живыми. Надеюсь, Рина и Заря это понимают. Оставался только открытым вопрос. Как мне потом выбраться отсюда? Надежда только на пиратов. Впрочем, шансы на то, что им удастся вернуть челнок, мизерные. Поэтому наверняка нам придется выбираться вместе отсюда. Вечером мы вернулись к месту нашей стоянки у столицы. Здесь никто не побывал, пока нас не было. По-прежнему стояла пустая палатка. Ее они почему-то решили не брать. Байк корпоративный загнали в лес и там оставили недалеко от развилки дорог. Заря пересела на байк Рины. а она пересела на байк техника, на котором уже ездила раньше. Когда приехали, у меня сразу стали просить 1000 корпоратов на текущие нужды. Пришлось пояснить, что корпораты просто так у меня не появляются, и их нужно вначале откуда-то взять, а они почти все потратили на бары, после чего на меня обиделись все до утра. Утром меня начали уговаривать, вначале дочери, а потом и мама подключились, нисколько не смущаясь дочерей. После этого меня отправили в столицу взламывать чипы. Забрав все трофейное оружие, я отправился к Баке. Около нее я спрятал вторую сумку с оружием, добавив туда Искина, и стал взламывать чипы. По очереди пришлось задействовать оба планшета. Чипы оказались почти пустыми. На большинстве чипов по 200-300 корпоратов, а на трех и этого не оказалось. Похоже, все пропили. Когда закончил, поехал в город проверить, есть ли среди них блокированные. 3 чипа, как я и думал, блокированы, а с остальных перевел все себе. Правда, там не оказалось и 2000. Когда вернулся, то с меня потребовали опять 1000. Перечислил им 1000, и они все вместе уехали в город. Вернулись вечером, жутко довольные и с новыми прическами. У всех теперь были шлемы. Только здесь мне удалось поговорить с Зарей и узнать, что с ней произошло. Оказалось, ее держали в местной тюрьме. И 2 раза вывозили обратно к челноку, но теперь она его пилотировать не могла. Он не давал доступа к управлению по неизвестной ей тогда причине. Когда 3-й раз ее повезли, она думала, что снова к челноку. Но ее увезли в этот дом, и там держали под присмотром 3 охранников. Держали долго, почти 3 недели. Получалось, что ее туда вывезли почти сразу после того, как я вытащил Рину. Они побоялись ее продавать, а, возможно, она была им еще нужна. И решили организовать ловушку, понимая, что мы наверняка будем ее искать. Вот только ловушка у них не сработала. Следующие 3 дня для меня прошли спокойно. Они постоянно куда-то ездили и меня оставили в покое. Мне заняться было нечем, и я занялся Багги. За эти 3 дня я ее разобрал, почистил, заменил смазку. Одним словом, привел в нормальный вид. Оставалось только заменить погнутые дуги, и она будет как новая. Сделал это просто от скуки, потому что по уму от нее нужно избавляться. Очень она приметная, ее наверняка искали. На 4-й день начались проблемы. Вначале Рина подошла и попросила коды доступа от Искина дома механика. Я дал, и они уехали. Сам я пока думал, чем мне заняться. Через 2 часа они вернулись. «Блесс, мы решили переехать жить в тот дом». «Переезжайте, вам что, кто-то запрещает?» «Ты с нами?» «Нет, мне здесь хорошо». «Как хочешь». И они уехали. «Как хорошо». Тишина. Глава 24. Наслаждался я недолго. К ночи они вернулись. Я уже спал, когда они приехали. С просонья я чуть не открыл огонь по ним. «Вы чего? Мы решили, что здесь безопасней». «Ну-ну». Недовольные залезли в палатку. Убрав винтовку, присоединился к ним. Они демонстративно все отвернулись от меня. Лег с краю, там, где мне оставили немного места. Рано утром проснулся от удара в бок. Это Рина меня стукнула. «Подвинься, что развалился?» Подвинулся, повернулся на другой бок и снова уснул. Утром не успел проснуться, как началось. «Блесс, нам мало места в палатке». «Нет проблем, я могу спать на улице». Потом подошла Заря. «Блесс, ты не мог бы съездить с нами?» «Куда?» «Мы нашли челнок и хотим с тобой посоветоваться». «Хорошо, поехали, посмотрим». Поехали мы втроем, я, Рина и Заря. До места добрались быстро. Оказалось, что это совсем недалеко от столицы и от нашей стоянки тоже. Нужно было двигаться по соседнему шоссе. Съехав с шоссе и немного проехав по лесу, мы оказались около ограды. Она оказалась такая же, как ограда космопорта. Вначале подумал, что мы к нему и приехали. Однако, сориентировавшись по карте, понял, что космодром недалеко отсюда, но это что-то другое. Здесь были такие же камеры наверху и наверняка сигнализация в земле. «Где это мы?» «Похоже, база корпоратов». «Посмотрим». Вырубив ступеньки на стволе дерева, я забрался на него. Арина с Зари залезли вслед за мной. В бинокль теперь хорошо видно всю базу. Собственно, база это назвать сложно. Внутри ограды большая забетонированная территория. Видимо, это сделано давно. И бетон местами успел разрушиться. На ней построено всего 2 здания казарменного типа. Они выглядели как новые и, скорее всего, недавно выстроены. Около них стоял наш челнок с надписями «Полиция» по бокам. Рядом с ним стояло 4 броневика. Я насчитал 26 байков. Все это расположено далеко отсюда, ближе к проходной, которая находилась на противоположной от нас стороне базы. Бинокль вначале перекочевал от меня к Заре, а потом от нее к Рине. «Что скажешь, Блесс?» — спросила Заря. «Выглядит нормально. Видимых повреждений вроде нет. Он целый. Я без проблем его там посадила. Что думаешь, как нам туда проникнуть?» «Думаю, что туда не проникнуть незаметно. Вокруг полно систем безопасности и сплошное открытое пространство. Может, туда с боем прорваться и захватить челнок?» «Давай посчитаем. Сейчас на базе 4 броневика. Это 16 бойцов. Плюс я насчитал 20 байков, даже больше. Это еще как минимум 20 бойцов. Получается 36 бойцов. Всего, судя по размерам казарм, в каждой может находиться от 30 до 50 бойцов. Значит, примерно столько же сейчас уехали и могут вернуться. Кроме того, где ты возьмешь броневик? Даже если тебе удастся прорваться на территорию, здесь против тебя будут 4 броневика. Думаю, нет никаких шансов даже добраться до челнока. Броневик просто уничтожит». «Может, на платформе попробовать перелететь?» — спросила Ирина. «Она транспортная и открытая. Ты отсюда и половину пути к челноку не пролетишь, как тебя расстреляют на ней. Кроме того, это не самое главное. Допустим, ты смогла долететь до челнока. Что ты будешь делать, если Искина не окажется на месте? Лично я бы так и сделал. Снял его и увез отсюда на тот же космодром. Ведь они понимают, что мы появимся здесь около челнока. И наверняка приготовили там ловушку. Может, какой-то подкоп сделать. Что это тебе даст, если там не окажется Искина? Узнать, есть он там или нет, мы не сможем. Это можно выяснить, поднявшись на борт. Вот только обратно ты никуда не денешься оттуда, а другой Искин здесь взять негде. Как я понимаю, с ним системы корабля работать не будут». «Не будут». «Значит, сам корабль становится ловушкой, в которую нас приглашают». «Что нам делать тогда?» «Не лезь туда. Это самое разумное. Искать другие способы покинуть планету». «Сам ты что будешь делать?» «Постараюсь договориться с пиратами». «Ты хочешь податься в пираты?» Рина побледнела. «Нет, Рина, я не настолько кровожаден. Просто хочу покинуть планету с ними и потом улечу куда-нибудь на фронтир. Я ведь техник, а техники всегда нужны». Рина скептически на меня посмотрела. «Что? Я действительно хороший техник, а все остальное — вынужденная мера. Просто так жизнь сложилась. Нужно уходить отсюда». Сам спустился с дерева и помог спуститься им. Когда шли обратно к байкам, Заре спросила: «Блесс, у тебя ведь есть контакт с пиратами?» «Был, теперь нет». «Почему?» «Их забрала одна знакомая дамочка из СБ-корпорации, и они теперь отдыхают в местной тюрьме. Так что неизвестно, когда они снова здесь появятся. Мне это совершенно случайно удалось узнать». «Значит, шансов нет?» «Шансы есть всегда, и думаю, они скоро снова появятся». «Почему ты так думаешь?» «Сама посчитай. Нас летело 8 взрослых разумных, с каждого по 50 тысяч, а с одной — 100 тысяч. Плюс полный трюм у них загружен. Если бы они заполучили всех в рабство, у них еще больше прибыль бы вышла». «Что у них находилось в трюме?» «Не знаю, нам туда доступа не было». «Может, груз не местный?» «Я так не думаю. Никто не будет с грузом садиться, только чтобы забрать 8 пассажиров. У них наверняка есть кто-то в корпорации, и они вывозят отсюда что-то». «Что отсюда можно вывозить?» «Не знаю. Здесь же фармацевтические фабрики, они могут что угодно делать. Наркотики или что еще запрещенное. А пираты занимаются вывозом этого с планеты. Для них пассажиры — это так, попутный груз». «Что у них за корабль?» «Сложно сказать. Переделка какая-то, по размерам больше малого транспортника, но до среднего не дотягивает. Трюм увеличенный почти как у среднего. Знаешь, что меня удивляет во всем этом?» «Что?» «Вот смотри. Боевых станций на орбите сейчас нет. Только один крейсер болтается. Планета практически беззащитна. Пираты точно знают об этом. Почему никто не нападает тогда? Ведь здесь есть чем поживиться. Можно захватить рабов, продукцию, фабрику и сами производства. Один крейсер для охраны — это несерьезно. Он скорее там находится, чтобы с планеты никто не сбежал». «Думаешь, договорились?» «Вероятно, если это вообще не одна компания». «Блесс, давай переедем в дом. Мы устали спать на земле. Вы же вчера туда переехали, только ночью вернулись обратно». «Страшно одним без тебя. Давай ты с нами переедешь». «Не хочу напрасно рисковать. Корпораты могут туда неожиданно нагрянуть». «Да таких пустых домов и квартир полно по городу». «Это так. Просто вы многое не знаете здесь. Например, я жил с одной местной бандой бездомных. Так они занимаются тем, что вот по таким домам днем ходят и выносят, что могут продать. Если вы думаете, что они не под контролем корпоратов, то сильно ошибаетесь. Старший у них постоянно докладывает, куда положено. За что их и не трогают. Обратят внимание, что какие-то новые жильцы появились из ниоткуда и доложат. А ночью приедут корпораты и возьмут нас сонными. Ты преувеличиваешь. Совсем немного. Отстали они от меня с этим вопросом всего на один день, просто выгнав из палатки. Зато на следующий день меня просто достали. Я был вынужден согласиться на переезд. Поселили меня в одной комнате вместе с дочками, а сами заняли вторую. Все бы хорошо, но у них снова появился этот рефлекс. Как только я ложился на кровать, они здесь же были рядом. Впрочем, мама не против, да и я сам тоже не возражал. Единственное, съездил, купил большую кувалду и положил ее около заложенного тоннеля, чтобы было чем проломить и куда уйти. Кроме того, я поставил две скрытые камеры для наблюдения за мертвыми зонами у дома. Несколько дней прошло после этого, но никаких неожиданных гостей у нас так и не появилось в связи с переселением в этот дом. Рина с Зари периодически куда-то ездили днем. Я не интересовался, чем они занимаются, больше думая, чем мне заняться. Пришел в голову один вариант. Поискать место посадки корабля, откуда я улетел отсюда в прошлый раз с пиратами. Ведь была большая вероятность, что они сядут там же. Утром я вернулся на то место, откуда нас забрал грузовик, и поехал по предполагаемому маршруту грузовика. Он меня привел в другой, не очень большой город. Здесь по карте располагалась местная консервная фабрика и еще несколько пищевых производств. Вокруг города находилось много фермерских поселков. Вот только выращивали они не траву, а каких-то монстров. Земные слоны по сравнению с ними малыши. Их стада мирно паслись на небольшом отдалении от дороги. Вот из кого делают местные консервы. Здесь возникла проблема. Дальше этих дорог большое количество, и по какой мы ехали, я не знал, и решил проверить все. Неделю я ездил туда и катался по этим дорогам, к вечеру возвращаясь. После чего понял, что здесь этих вариантов полно. Разных лесных дорог много, и все объехать нереально. Вернее, реально, но это займет много времени. Кроме того, в темноте я плохо разглядел само место посадки корабля. Уже возвращаясь обратно, решил заехать на небольшую металлобазу, отмеченную на карте. Металлобаза здесь нашлась, но оказалась не столько база металлолома, сколько база вторичной переработки. Старые комбайны здесь переплавлялись и изготовлялись в соседних цехах. Вся свалка представляла из себя кучу из десятка разобранных комбайнов и еще неизвестной мне сельскохозяйственной техники. Подъезд кучи свободный. Подъехал и стал рассматривать содержимое кучи. Что интересует? Ко мне подошел местный механик в старом замасленном комбинезоне. Мне нужны дуги, 3 и 4. Для чего? Жесткий каркас сделать. Здесь ты вряд ли такое найдешь. Пойдем у меня в закромах посмотрим. Пойдем. Мы зашли внутрь ремонтной мастерской. Здесь у него в ремонте стояли 2 комбайна. Прошли через нее, и в соседнем помещении у него был небольшой складик с нагромождением разных кусков металла и различных запчастей. «Вот, смотри, что хочется!» Обошел все помещение, но так ничего подходящего не обнаружил. «У тебя здесь все большое и толстое. Мне бы что-то потоньше, вроде такого». И я показал на загнутую трубу на полке. «Такое редко бывает». «Поезжай в столицу, там выбор больше. Может, что найдешь». «Да, похоже, придется». Уже на выходе заметил несколько бронелистов от корабля. Судя по всему, они здесь давно лежали, так как покрыто толстенным слоем пыли. Глава 25. «Что это у тебя?» «Бронелисты. У тебя что, корабли здесь бывают?» «Один свалился очень давно. Я к месту падения съездил и разобрал, что от него осталось». Переплавку их жалко отдать, а продать некому. Вот и лежат. Сколько ты за них хочешь? Ну, 1000 за 10 отдал бы. Понятно. Уже возвращаясь обратно в столицу, задумался, может, стоит пригнать платформу сюда, к городу? Хотя, зачем она мне? Все равно нужно перегнать ее. Рина помнит место, где ее оставили, и лучше перегнать, чтобы у них не появилось глупых идей. Завтра так и сделаю. Платформы решил перегнать ночью, прямо по шоссе, а не по лесу. Так быстрее и проще. Ведь ночами здесь старались не ездить, и дороги практически пусты. Следующим вечером я объявил о своих планах. Они как раз что-то хотели готовить на кухне. Дамы, я сегодня не приду ночевать. У меня наметилось одно мероприятие на ночь. Это почему? Говорю же, есть планы на сегодняшнюю ночь. Какие? Женщина меня в гости пригласила, вот иду к ней. Решил отшутиться. Чего? Первая возмутилась Рина. Заря, ты посмотри на него, ему нас не хватает. Он еще куда-то поперся. Все посмотрели на меня с крайне недовольным видом. Понял, что шутка не удалась, и надо бежать. Сейчас будет буря. Сбежать мне удалось почти без потерь. Хорошо, что байк припаркован удобно. Мне в спину прилетел какой-то местный овощ, от остальных удалось увернуться. Собственно, именно их они хотели приготовить на ужин. Зато я много нового о себе узнал. Спина побаливала, когда я ехал за платформой. Похоже, синяк будет. Интересно, это кто из них такой меткий оказался? Вот так ни за что получил. Платформа оказалась на месте, где я ее и спрятал. Пришлось подождать, пока совсем стемнеет, и движения почти не будет. После этого я выгнал ее из леса на шоссе и полетел над ним. Оказалось, по прямой она развивает очень приличную скорость. Я мог даже потягаться в скорости с грузовиками. Мне попалось навстречу только три грузовика. Наплевав на них, не стал сворачивать в лес, так и продолжил лететь. Сзади меня никто не догнал пока. Незадолго до столицы я свернул в лес и здесь спрятал платформу. Возвращаться обратно опасно. Интересно, гроза прошла или нет? Может, стоит подождать до утра? Риск – благородное дело. Осторожно зашел в дом. Тихо. Чем-то вкусно пахло. Я решил незаметно просочиться на кухню. Они вроде спали по комнатам. Проверив все на кухне, я ничего вкусного не обнаружил. Когда повернулся, у выхода стояла Рина, за ней Зари. Наблюдали за мной. Что ищешь? Чем так вкусно пахнет? Тебя что, она не накормила? Да пошутил я. Просто хотел платформу перегнать поближе к столице. И сделать это было лучше ночью, когда шоссе пустое. Так мы тебе и поверили. Быстро иди сюда. Да я правду говорю. Подошел, и они обнюхали всего меня. Что скажешь, Зари, вроде не врет. Мы это сейчас проверим. Так, быстро в кровать. Вы чего, я голодный, есть хочу. Наказан. За что? За шутки дурацкие. Пришлось остаток ночи исправляться и отрабатывать на них. Когда проснулся, вокруг меня находились все четверо. Блес, нам нужно 1000 корпоратов на кухонный комбайн. По глазам понял, что проще дать, а то они меня сейчас достанут этим комбайном. И перечислил им их. Немного расстроенные тем, что я согласился с ними без споров, все четверо уехали покупать, что им нужно. Мне заняться было нечем. Здесь мне в голову пришла идея. Может, забронировать платформу? Броня есть. Особых проблем для того, чтобы из нее сделать бронированную, нет. Вот только зачем она мне? К челноку на ней лететь опасно. Даже с броней опасно. Там могут быть системы противовоздушной обороны. Как у космодрома. И даже если их там нет или они не рабочие, то могут просто вывести из строя антигравитационные подушки огнем из броневиков и винтовок. Впрочем, может пригодиться для чего-нибудь. Ведь заняться все равно нечем, и сидеть без дела мне надоело. Вот только как мне доставить бронелисты к платформе? На байке не увезешь. Даже один слишком тяжел. Грузовик не наймешь. Вопросов у водилы возникнет много. Угнать грузовик? Можно. Вот только где? Попробовать на багги перевозить. Как вариант попробовать? Вот только сколько она сможет увезти? Багажник у нее совсем небольшой, и бронелист в него не поместится, если только стоя. Как она поедет с таким грузом, непонятно. Нужно прокатиться, попробовать. Возьму багги, прокачусь до него. Попробую погрузить хотя бы один лист. Решил ехать вечером, меньше транспорта на дороге. Когда приехал на металлобазу, техник уже собирался уходить домой. Что хотел? Да вот, приехал показать, что мне нужно. И откинул тент, чтобы показать дуги безопасности. Он подошел, посмотрел дуги, потом обошел машинку, осматривая ее. Ну, что скажешь? Их проще выпрямить, чем заменить. Хорошая у тебя машинка. Откуда такая? Купил по случаю, отремонтировал, сейчас катаюсь. Осталось только дуги сделать. Вижу, что сделано хорошо. Мне тоже понравилось. Не хочешь продать? Зачем тебе? Куда-то в поля выезжать для ремонта самое то. Сколько готов за нее предложить? 1003 дал бы. Хорошо, я подумаю, может, продам. Слушай, я еще хотел узнать, сколько бронелист весит и войдет ли он в нее. Просто я с ними имел дело в космосе, где они ничего не весили. И сколько он весит на планете, я не знал. Да ты чего? Он раздавит эту красавицу. Они же тяжелые, и не войдет он в нее. Вот я так и подумал, что мне на ней не увезти его. Здесь грузовик нужен. Что, хочешь бронелист прикупить? Не знаю, думай еще. Думай. Можем поменяться на машинку. Слушай, ты меня не подвезешь до дома? Здесь недалеко. Залезай, подвезу. Когда ехали, он попросил нажать, а я надавил на газ. Машина плавно ускорилась. У дома он обошел еще раз вокруг нее. Надумаешь продавать? Вызови. Куплю. Он скинул мне свой контакт и ушел домой. Когда вернулся домой, меня ждал допрос с пристрастием. Где был? Машинку ремонтировал. Зачем? Заняться нечем. Вот я решил отремонтировать ее. Почему тогда руки чистые? В ручье отмыл. Врешь. Да вы чего? Ничего, иди сюда. Меня опять обнюхали с ног до головы. Ладно, прощен. Вначале меня накормили какой-то вкусняшкой. Теми местными овощами, что здесь выращивали, и которыми они в меня вчера кидались. Они были приготовлены в комбайне, который появился на кухне. И к ним хороший кусок запеченного мяса. Все было вкусно приготовлено. После чего мне устроили настоящий сексуальный террор. Похоже, они решили меня так заездить, чтобы даже не помышлял о других женщинах. Проснувшись на следующий день, я никого не обнаружил рядом. Опять куда-то уехали. Решил заняться своими делами. Машинку мне не хотелось продавать. Но головой я понимал, что правильно от нее избавиться. Связался с мастером. После недолгого торга мы договорились, что он заберет машинку, и я доплачиваю 5000. Взамен забираю все бронелисты. Договорились, что я приеду поздно вечером к мастерской. Там все погрузим и проведем сделку. Только после этого я понял, что мне вечером не стоит возвращаться домой. Поэтому нужно бежать сейчас, пока никого нет. Мне пришлось трижды пересаживаться. Вначале с байка на багги, а потом, когда ее гнать к платформе, и загнав ее на платформу, уже вылететь к механику. Хорошо, что металлобаза находилась на окраине города, и лететь туда не очень далеко. Подлетев к городу и по пути распугав пасущееся стадо монстров, приземлился на окраине леса и стал ждать, когда придет время. В бинокль заметил, что механик прошел в мастерскую и вылетел туда же следом. Надо было видеть лицо механика, когда перелетел через ограду и приземлился рядом с ним. Он обошел по кругу платформу. «Слушай, у тебя много интересных вещей есть?» «Да, люблю такие, только платформа не продается». «Хорошая вещь, я бы купил. Может, у тебя еще есть такая?» «Нет, да и они же запрещены». «Да достали они своими запретами, уже сами не знают, что хотят. Скоро все запретят». «Ну что, давай вези свои бронелисты». «Сейчас». «Телефон ты знаешь, надумаешь ее продать, звони». «Хорошо». Он ушел в мастерскую и вывез оттуда на старом погрузчике бронелисты. Сам я согнал багги с платформы. Он положил мне на платформу бронелисты. Я перечислил ему корпораты и передал пароль от иски на багги. После чего мы расстались. Он с каким-то сожалением смотрел, когда я улетел обратно через ограду. Уже стемнело, и я полетел также на шоссе, не обращая внимания на встречный транспорт. Летел и жалел багги. Жалко с ней расставаться. Хотя умом я понимал, что сделал все правильно, но все равно жалко. Конечно, крутилась мысль забронировать ее полностью, а не только как у нее сейчас бронелист спереди. Только от этого нарушалась балансировка, и непонятно, как она станет себя вести на дороге. Вес у нее сильно увеличивался. Нет, я все правильно сделал. Вернулся тихонько домой. Все уже спали. И залез в кровать к дочкам. Обнял их, — обнял ли ласково в ответ. «Отлично. Значит, все в порядке, бить не будут. Утром на меня все равно подозрительно смотрели. Но сегодня я хотел никуда не ездить. Ночью все планы я завершил. Теперь мне нужен дроид, чтобы закрепить пластины к платформе. Однако вот здесь возникла проблема. Когда я начал в местной сети искать технических дроидов, их практически не было в продаже. Всего 3 объявления, и всем 3 давно пора на свалку. Но за них просили очень приличные деньги. Связался со всеми 3 продавцами. Спросил о прокате дня на 2-3. Все 3 мне отказали, хотя я им предлагал 5000 за 2 дня. Нет проблем, решим вопрос по-другому. Начал искать, где они находятся. Оказалось, все 3 расположены рядом с металлобазой. Ну что же, заглянем в гости. Когда пошел из дома, то меня проводили вопросительными взглядами, но ничего не сказали. Металлобаза здесь была небольшая по сравнению с тем же джинком, и на ней жило много местных бездомных. Они ползали по остаткам техники, сваленной в кучи. Собственно, она меня и не интересовала. А вот рядом со входом находилось больше 10 ремонтных мастерских. Некоторые были закрыты. Работало всего 8. Установив нужные мне мастерские, я вернулся домой. Дома меня уже поджидали, как обычно, начала Рина. «Блесс, ты где все время пропадаешь?» «Рина, успокойся, я не по женщинам езжу. Это была шутка». «Мы тебе верим, но чем ты занимаешься?» «Скажи, я где-то должен брать корпораты?» «Должен». «Вот приходится крутиться. Мне тоже интересно, куда вы пропадаете все вместе». «Мы по делам ездим». «Вот и я тоже езжу по делам». Что-то они темнее, но я решил не вдаваться в подробности. Хотят, пускай ездят. Было бы опасно, дочек бы не брали, а раз берут, значит, нет ничего опасного. Они уже здесь освоились и примерно представляли, что и как. Глава 26. Прождав до вечера, я выдвинулся к мастерским. Пришлось ждать, когда последний механик покинет мастерские. Плохо, что около мастерских околачивались несколько бездомных со свалки. Но они находились не у самых мастерских, а чуть дальше. Первым делом начал расстрел камер наблюдения перед входами, после чего повесил камеру наблюдения и уехал оттуда. Немного покатавшись по городу, вернулся обратно. Корпораты побывали, проверили мастерские и уехали. Значит, теперь мой выход. Подойдя к одной из нужных мастерских, начал взлом Искина. Во время этого напрягали ходящие за ограждением. Ночные обитатели базы, судя по всему, они там жили. Не нужны лишние свидетели, да и убивать кого-то из этих бедолаг совсем не хотелось. Все прошло относительно быстро, и я зашел внутрь мастерской. Вся мастерская оказалась завалена частями и деталями от дроидов. Даже непонятно, где здесь целые дроиды. Начал рыться в этой куче. Потом до меня дошло, что нужно спросить Искин. Может, он привязан к нему? Так и оказалось. Дроид откликнулся и сам приехал. У Искина даже присутствовали коды доступа. Удивленный такой беспечностью техника, я переподчинил дроида себе и вместе с ним вышел из мастерской. Дроид по моей команде сам забрался на байк и крепко ухватился манипуляторами за боковые крепления. Байку, конечно, было тяжеловато нас обоих вести, но мы без проблем доехали до платформы. Там я его оставил и вернулся в дом. Думал, опять будут проблемы. Ведь я не планировал вернуться так поздно, но все мирно спали. Когда проснулся утром, опять никого не было дома. Куда они ездят? Следующие 2 дня я занимался тем, что резал и закреплял бронелисты на платформе. Оказалось, это очень непростое занятие. В таких условиях они были тяжелые, а поднять их нечем. К тому же дроид был техническим и совсем древним. Мало того, что резал медленно, но я боялся, что он вообще развалится или провалится в землю, когда он приподнимал бронелист. Правда, медленно, но верно, дело двигалось вперед. На все бронелистов мне не хватило. Зато теперь сиденья пилота и пассажира прикрыты броней спереди и сзади. На самой платформе были бронелисты спереди и немного по бокам. 2 небольшими кусками я прикрыл антигравитационные подушки спереди и сзади. 3-й день у меня ушел на прорезание бойниц в бронелистах, чтобы можно было вести огонь через них в разных направлениях. Ходовые испытания прошли успешно. Платформа, конечно, потеряла в скорости, но бронеобвес особо не чувствовался. Она без проблем могла поднимать и больше вес. Вечером я решил вернуть дроида обратно из-за ненадобности. нарвал веточек и написал небольшую вирусную программку. Ничего особенного, это была просто шутка. Когда приехал обратно, все мастерские еще работали. Я натыкал дроида веточек сверху, как у индейца, а остальные зажал в манипуляторе, после чего отправил его обратно к технику в мастерскую. Искин его без проблем запустил внутрь мастерской. Сам я наблюдал через камеру дроида, что происходит. Грустный техник сидел на рабочем месте и ремонтировал очередного дроида, не заметив, что блудный дроид вернулся. После чего я активировал вирусную программку. Дроид протянул ему букет из веток. Только здесь механик обернулся и удивленно посмотрел на дроида. После чего закрыл глаза и, снова их открыв, еще раз убедился, дроид никуда не исчез. Он на месте стоит перед ним и протягивает ему букет. На радостях он хотел его обнять, но дроид ему не дался. Он начал ездить по мастерской, требовать свободу дроидам и мочить уродов корпоратов. После чего выехал из мастерской, стал ездить около мастерских и декларировать то же самое. Техник безуспешно пытался поймать его, но он увертывался от него и с букетом ездил дальше. Это работала моя маленькая вирусная программка. Другие техники побросали свою работу и наблюдали, как он гоняется за своим дроидом. Решив, что шутка удалась, я отключил вирус и вернул дроида обратно в мастерскую, где техник его смог поймать и отключить. Довольный собой, я вернулся домой и уже дома вспомнил, что забыл снять скрытую камеру, которую я установил около мастерских. Возвращаться мне не хотелось, и я решил, что заеду завтра заберу. Утром поехал за камерой. Когда уже дома я просмотрел, что она записала, то понял, механика за мою шутку наказали. Кто-то настучал корпоративом, и его забрали. Приехали два корпората и увезли его. Через пару часов он вернулся грустный. Он зашел в соседнюю мастерскую. Там они, похоже, выпили с соседом, потому что ушли оттуда, пошатываясь. Похоже, штраф паяли. Мне стало жалко его, и я решил наказать его конкурентов, которые настучали корпоратам за эту невинную шутку. Кто именно настучал, я не знал и выяснять не собирался. Вечером, когда все разошлись по домам, я появился снова. Вначале уничтожил все камеры наблюдения. Потом заразил все Искины вирусом, кроме пострадавшего механика. Он тоже был очень простеньким. Теперь, когда открывалась дверь в ремонтную мастерскую, Искин требовал свободу дроидам и мочить уродов корпоратов. Вот так, чтобы ему не обидно было. Камеру установил снова и уехал. Утром я уже наблюдал из дома, что там происходит. Ночью после меня побывали корпораты. Уехали, ничего не обнаружив. Зато утром, когда механики вернулись, было интересно наблюдать за их реакцией. Некоторые сразу пытались прикрыть дверь и оглядывались. Другие озадаченно чесали затылки и проверяли, всегда ли это происходит при открытии двери. В итоге никто так и не открылся утром. Работал только один механик, у которого я взял дроида, и к нему потянулся поток желающих что-то отремонтировать. Теперь он должен компенсировать свои потери. Вечером я съездил, отключил вирусы и снял камеру, решив, что остальным тоже нужно зарабатывать на жизнь. Интересно, что механик сделает с этим дроидом? Разберет, наверное, со страху. Когда вернулся к дому, поставил жучки на два соседних байка. Мне стало интересно, куда же они ездят каждый день. Кроме того, решил утром подумать над установкой на нее силовой защиты, хотя бы спереди. Однако утром все оказались дома и никуда не уехали. Почему-то все сидели у окон и смотрели на улицу. Заметив, что я проснулся, Нелли повернулась ко мне. «Что-то происходит, Блесс. Что там? Улица полная машин и байков. Так на работу все едут. Все едут в одну сторону, на выезд из города». Подошел и посмотрел. «Действительно, это так. Странно, а все эти что?» «Ничего, все как обычно». Я один раз видел здесь подобное, когда боевая станция слетела с катушек и начала обстрел города. Нужно выяснить, что происходит. Оделся и вышел из дома. Поток был сплошным, и никто не останавливался. Наконец, мне удалось тормознуть одного на байке. Что происходит? Клоны сбежали с лиги, и теперь всех режут в центре города. После чего поехал дальше. Когда вернулся обратно, меня уже ждали. «Быстро собирайтесь, нужно уезжать!» Что происходит? Клоны вырвались из лиги, и теперь в центре всех режут. «Ты что, с ними не справишься? Ты шутишь?» В баре болтали, что их несколько кораблей завезли сюда. Это сотня, а может и гораздо больше. К тому же у них регенерация очень быстрая, и их сложно убить. Нужно уходить. Как же остальные? Остальные уже вон на дороге и уезжают отсюда. Они быстро собрались, и мы влились в поток выезжающих из города. Нам удалось выехать из города, когда поток практически остановился. Видимо, впереди какая-то авария. Мы поехали по краю дороги, а потом пришлось вообще свернуть в лес. Мы с Зарей ехали нормально, а вот Рине на ее байке пришлось несладко. Она даже пересадила Аэрис ко мне. Все равно буксовала постоянно. В итоге она устала и остановилась. «Может, хватит? Мы достаточно отъехали. Нужно добраться до платформы, она здесь недалеко». «Зачем?» «Появилась одна идея, нужно проверить». Через полчаса мы смогли добраться до нее. Я раскидал ветки, ее прикрывающие, и заехал на нее. Рина обошла ее вокруг. Зари тоже с интересом смотрела. «Так вот, чем ты занимался?» «Да, а не тем, чем вы думали». «Что у тебя за идея?» «Она простая. Сейчас наверняка корпораты бросят все силы в центр города, чтобы уничтожить клонов. И на базе может остаться немного разумных. Можно попробовать долететь на ней до челнока». «Ты это давно задумал?» «Ничего подобного я не задумывал. Просто сделал ее на всякий случай. Вдруг пригодится. Мне все равно заняться было нечем». Они заехали тоже на нее, и я поднял ее в воздух. Хотел лететь к базе, когда вспомнил про трофеи, закопанные под платформой. Ведь если получится, мы улетим отсюда навсегда. Поэтому я быстро выкопал три сумки и закинул их на платформу. Если не выйдет, закопаю обратно. Лететь отсюда недалеко до базы, и через час мы подлетели к ограждению базы, зависнув в воздухе недалеко от него. Все с напряжением рассматривали базу. Челнок был на месте. Сейчас база практически пуста. Всего 5 байков и ни одного броневика. Ну что, думаю, это наш шанс. Всего 5 байков осталось здесь. Что будем делать? Вы винтовками пользоваться умеете? Конечно. Тогда разбирайте. Расстегнул один баул. В нем сверху лежали 5 незакодированных винтовок, которые я забрал у механика в кладовке. Каждая взяла по винтовке. Теперь занимайте позиции на носу платформы. Стрелять по команде. Поняли. Глава 27. Они залегли на носу платформы, каждая на своем месте. Я посмотрел на их аппетитные попки и понял, что не о том думаю. Сам надел скафандр, пристегнув к нему меч. После чего расстрелял 2 ближайшие камеры на заборе из винтовки. «Зачем ты это сделал? Ты же поднял тревогу», — спросила Зари. «Сейчас увидишь». Вначале ничего не изменилось. Потом из проходной вышли 2 и направились к байкам. Видимо, лень идти пешком сюда. Когда они проехали половину пути до ограждения, я перелетел через ограду и полетел к ним навстречу. Они сориентировались быстро. Вначале открыли огонь по нам, потом начали разворачиваться. «Уничтожить!» Почти одновременный залп из винтовок. Один упал с байка, а второго, похоже, ранили. Байк завилял. Однако вторым залпом было покончено и с ним. Дальше мы без видимых проблем приблизились к челноку. Только когда уже подлетали к нему, начался обстрел со стороны проходной. Туда было тоже сделано несколько ответных залпов, и огонь прекратился. Я подлетел к трапу челнока. Он оказался открыт, и Заря без команды стартовала внутрь. Мне хотелось выругаться. Хорошо, что остальные оставались на своих местах. Где-то было еще 2, а может и больше. Через пару минут она вернулась грустная. «Искина нет на месте». «О чем-то подобном я вас и предупреждал. Нужно улетать». «Может, проверим казармы?» «Можно, только сюда уже едут наверняка. У нас мало времени». «Хотя сейчас такие пробки на дорогах, быстро не приедут». «Ну что, раб, зайдешь в гости или слабо? У меня есть то, что тебе нужно». Я начал оглядываться в поисках того, кто это сказал, а потом понял, что это у меня в голове. «Блесс, что с тобой?» — спросила Рина. Она заметила, что я оглядываюсь в поисках чего-то. «Здесь псион, который вас допрашивал. Он меня приглашает внутрь». «Мы с тобой?» «Нет, ни в коем случае. Смотрите друг за другом, чтобы не началось неожиданных действий. А лучше вообще отлетите подальше отсюда. Он меня зовет». «Но почему? Мы поможем. Он вас подчинит. Вы ничего не сможете сделать. Если выйду обратно не я или я, но не один, улетайте сразу, не ждите меня. Все, я пошел». Уже спустившись с платформы, остановился, отдал Заре местный чип и скинул на нейросеть код доступа к нему и платформе. Входи.